13. Пока это лишь версия. Расположившись на креслах в гостиной, мы пили кофе и, чтобы убить время, вели беседу в ожидании того часа. После первых дежурных фраз повисла недолгая пауза, после которой Мэнсики отчасти смущенно, а при этом, как ни странно, решительно спросил. «У вас дети есть?» Его вопрос меня немного удивил. Мэнсики не походил на человека, способного просто так взять и задать подобный вопрос собеседнику. К тому же человеку отнюдь не близкому. Он напоминал мне людей, скорее живущих по принципу «я не лезу в твою частную жизнь, а ты не суй свой нос в мою». По крайней мере, так я его воспринимал. Однако, подняв голову и увидев его серьезный взгляд, я понял, что для него это вовсе не праздный вопрос, вдруг пришедший ему в голову. Похоже, он давно дожидался случая поинтересоваться. Я ответил. «Мы были женаты 6 лет, но детьми не обзавелись. И не собирались. Мне было все равно, но супруга особо не стремилась», — сказал я. «Истинную причину, почему она не стремилась, я не отважился назвать, потому что теперь я и сам не уверен, была ли жена со мной честна». Мэнсики засомневался было, как ему поступить, но вскоре, решившись, спросил. «Извините за беспардонный вопрос, но не приходила ли вам в голову мысль, что, быть может, какая-то женщина, не ваша супруга, втайне от вас родила вашего ребенка?» Я снова пристально посмотрел на Мэнсики. Вопрос странный. Для виду я мысленно покопался в нескольких шкафчиках памяти, но не припомнил ничего, что давало бы намек на такую возможность. Не сказать, что у меня до сих пор было много женщин. Если, предположим, такое и произошло бы, рано или поздно я бы непременно об этом узнал, так или иначе. «Конечно, чисто теоретически отрицать нельзя», — но практически, ну, то есть, размышляя здраво, могу с уверенностью сказать, что такой вероятности нет. «Вот как», — пробормотал Мэнсики и, глубоко о чем-то задумавшись, тихо потягивал кофе. «А почему это вас интересует?» — отважился спросить я. Некоторое время он молча смотрел в окно. Там над горизонтом взошла луна. Не такая причудливо яркая, как 2 дня назад, но все же довольно отчетливая. Со стороны моря к горам по небу медленно плыли обрывки облаков. Наконец Мэнсики произнес. «Как я уже говорил, я не был женат ни разу. Дожил до седин, но так и остался холостяком. Да, я постоянно был занят работой, но, кроме того, считаю, что брачные узы не по мне и никак не подходят моему образу жизни. Возможно, вы сочтете меня спесивым, но хорошо это или плохо, я такой человек и могу жить лишь в одиночестве. Меня не волнуют ни мои родственные связи, ни происхождение, ни разу не мечтал я о собственном ребенке. К тому же есть одна личная причина, связанная с обстановкой в семье, когда я рос». Прервавшись на этом месте, он вздохнул, а затем продолжил. «Однако последние несколько лет я начал сомневаться в том, что у меня нет детей. Точнее сказать, всплыли такие обстоятельства, что я невольно об этом задумался». Я молча ждал, что он скажет дальше. «Мне самому с трудом верится, что доверяю личную тайну вам, человеку, с которым едва успел познакомиться», — сказал Мэнсики, чуть улыбнувшись самыми уголками губ. «Я, в общем, не против, если вы этого хотите». «С самого раннего моего детства люди почему-то склонны были открывать мне самые неожиданные тайны. Кто знает, может, у меня врожденная способность выявлять секреты посторонних. Или же я просто всем своим видом располагал к себе точно покладистый слушатель. И все же не припомню от этого хоть какого-нибудь прока. Потому что, открывшись, люди потом немедленно сожалели о собственной минутной слабости». «Я никому об этом прежде не рассказывал», — признался Мэнсики. Я кивнул и ждал продолжения. Почти все говорят одно и то же. Мэнсики откашлялся и начал. «Лет 15 назад меня связывали тесные отношения с некой особой. Было мне тогда около 40, она лет на 10 младше. Красивая и очень привлекательная женщина. К тому же умная. Мы с ней встречались, но я с самого начала дал понять, что о свадьбе и речи быть не может. Так и сказал, я ни на ком не собираюсь жениться. Подавать ей напрасные надежды в мои планы не входило, и она знала, что я, не говоря ни слова, отступлюсь, если у нее появится другой мужчина, за которого она бы захотела выйти замуж. Она, в свою очередь, тоже понимала мое положение. Однако, пока длилась наша связь, а это примерно 2,5 года, мы оставались добрыми друзьями. За это время ни разу не поссорились. Мы вместе много путешествовали, она нередко ночевала у меня, а потому держала в моем доме свою одежду». Он о чем-то глубоко задумался, после чего заговорил опять. «Будь я обычным человеком, даже не так, был бы я хоть на шаг ближе к обычным людям, ни минуты не колеблясь, женился бы на ней. Причем не подумайте, будто я не колебался вовсе. Однако...» Здесь он прервался и тяжело вздохнул. «Однако в конечном итоге я выбрал свою нынешнюю тихую одинокую жизнь, а она выбрала более здравый жизненный план. В общем, так получилось, что она вышла замуж за человека более близкого, чем я, к ее представлению о нормальном мужчине». Она до последнего не признавалась Мэнсике в том, что выходит замуж. В последний раз они встретились через неделю после ее 29-го дня рождения, который вместе отметили в ресторане на Гиндзе. Позже Мэнсики припомнил, что за праздничным ужином она была на удивление молчалива. Мэнсики работал в конторе, которая располагалась тогда в квартале Акасака, и там внезапно раздался звонок. «Мне бы хотелось встретиться и поговорить. Ничего, если я сейчас приеду к тебе в офис?» «Конечно, приезжай», — ответил он. Прежде она ни разу не бывала у него в конторе, однако тогда эта просьба особо его не удивила. В маленьком офисе их работало лишь двое, помимо него самого — секретарша, женщина средних лет. Стесняться некого. Было время, когда он управлял крупной компанией, используя многочисленный персонал. Как раз в тот период он своими силами разрабатывал новую коммуникационную сеть. Пока планировал, скромно работал один, но для раскрутки задействовал кадры стремительно и широко, что, собственно, было в его духе. Любовница пришла около 5. Усевшись на диване в его кабинете, они поговорили о чем-то. Настало 5 часов, и он отпустил секретаршу, которая работала в соседней приемной. Сам он нередко допоздна не уходил с работы. Бывало, увлекался работой так, что просиживал до самого утра. В тот день он собирался поужинать с любовницей в ресторане поблизости. Однако она отказалась. «Сегодня нет времени. К тому же у меня встреча на Гиндзе с одним человеком». «По телефону ты говорила, что хочешь мне что-то сказать?» — спросил он. «Нет, ничего особенного», — ответила она. «Просто хотела с тобой увидеться». «Хорошо, что пришла», — улыбаясь, сказал он. Она редко говорила с ним откровенно, предпочитая уклончивые фразы. Он и понятия не имел, что могли предвещать эти ее слова. Затем она, ничего не говоря, села ему на колени. Обняла и поцеловала, вдумчиво и крепко, и очень долго. После чего ослабила ремень его брюк и запустила руку в ширинку. Вынув отвердевший пенис, она, сжимая, подержала его в руке, затем наклонилась и взяла в рот, неспешно провела вокруг кончиком длинного языка. Тот был гладким и горячим. Действия любовницы удивили Мэнсики. Почему? Когда у них доходило до секса, обычно она вела себя пассивно. И у него сложилось впечатление, что именно оральный секс, занималась ли она им сама или же это делали с ней, вызывал у нее наибольшую неприязнь. Однако сегодня почему-то она сама проявила настойчивость. Мэнсики недоумевал. Что с ней? Что это на нее нашло? Затем она резко встала, сбросила, чуть ли не швырнув, изящные черные туфли-лодочки, быстро сняла колготки и трусы. И, повторно усевшись ему на колени, направила рукой его пенис в себя. Ее влагалище было влажным и двигалось естественно и плавно, будто живое существо. Все происходило поразительно быстро. Этим она тоже не походила на себя, обычно спокойную и рассудительную. Незаметно для себя он оказался у нее внутри, и ее мягкие складки целиком окутывали его пенис, сжимая мягко, однако настойчиво. Прежде он не испытывал с ней ничего подобного. Его не покидало противоречивое чувство, будто она была одновременно нежна и холодна, мягка и несговорчива, принимала его и тут же отвергала. Он понятия не имел, что бы это значило. Сидя на нем, она страстно двигалась вверх и вниз, будто бы ее мотало в лодчонке посреди бурного моря. Ее черные до плеч волосы вздымались, подобно гибким веткам ивы, что колышутся на сильном ветру. Не в силах сдерживать себя, она вскрикивала все громче. Мэнсики не помнил, запер ли дверь. Может, и запер, а может, забыл. Не идти же прямо сейчас проверять. «Ничего, что без презерватива?» — спросил он. Обычно она была щепетильна в таких мелочах. «Нормально. Сегодня», — сказала она полушепотом ему на ухо, — «тебе беспокоиться нечего». Все, что он знал о ней, в тот вечер было не так. Будто внутри нее дремал и неожиданно проснулся совсем другой человек, целиком захватил ее душу и плоть. Мэнсики вообразил, что сегодня должно быть для нее какой-то особенный день. Как много все-таки непостижимого для мужчин сокрыто в женском теле. Ее движения становились ритмичней, он ничего не мог поделать, разве только не мешать ей. И вскоре настала развязка. Не в силах сдерживать себя дальше, он кончил, и в тот же миг она коротко вскрикнула, будто заморская птица. Матка, словно заждавшись, приняла в свои недра и алчно впитала его семя. Мэнсике смутно показалось, будто во мраке его пожирает непонятный зверь. Затем она поднялась, чуть ли не оттолкнувшись от Мэнсики, молча поправила на себе платье, сунула валявшиеся на полу колготки и трусы в сумочку, подхватила ее и направилась в туалетную комнату. И долго оттуда не выходила. Мэнсики начал было волноваться, когда, наконец, она появилась. Одежда оправлена, прическа уложена, макияж, как и прежде, улыбается, как и прежде. Любовница легко поцеловала Мэнсики в губы и сказала: «Ну все, мне пора, уже опаздываю». И быстро ушла, даже не обернулась. В ушах Мэнсики до сих пор звучало цоканье ее каблучков. Та их встреча стала последней. После нее прервалась всякая связь. Ни на звонки его, ни на письма ответа не последовало. А через 2 месяца она вышла замуж. Хотя о свадьбе он узнал позже от их общего знакомого. Тот сильно удивился. Мало того, что Мэнсики не пригласили, он даже не знал о ней. Потому что считал Мэнсики и его любовницу просто близкими друзьями. Они встречались очень осторожно, и никто не догадывался об их связи. Жениха любовницы Мэнсики не знал, даже имя его слышать прежде не доводилось. О своем намерении выйти замуж она Мэнсики не сообщила и даже не сделала никакого намека. Просто молча покинула его. Позже Мэнсики понял, что те страстные объятия на конторском диване стали ее любовным прощанием. Напоследок, как она решила. События того вечера всплывали в памяти Мэнсики не раз и не два. Спустя долгие годы воспоминания, как ни странно, не померкли. Они остались такими же яркими и отчетливыми, как и прежде. Он мог мысленно воспроизвести поскрипывание дивана, взмет растрепанных волос, страстное дыхание у самого его уха. И что? Мэнсики сожалел, потеряв ее? Конечно же, нет. Не таков у него характер, чтобы впоследствии о чем-то жалеть. Он сам прекрасно понимал, что не годится для семейной жизни. Как бы сильно он кого-то не любил, все равно не мог вести с этим человеком совместную жизнь. Изо дня в день ему требовалось уединение, чтобы можно было сосредоточиться, и он бы не вынес, если бы кто-то мешал ему в этом. Если бы он делил с кем-то кров, рано или поздно начал бы ненавидеть домочадцев, будь то родители, жена или дети. А этого Мэнсики остерегался сильнее всего. Он не боялся кого-то любить, наоборот, он боялся кого-либо ненавидеть. Но все же он любил ее всем сердцем, как никого прежде, и вряд ли полюбит вновь. «Внутри меня и теперь есть особое место только для нее, вполне определенное. Можно сказать, настоящий храм», — сказал Мэнсики. «Храм. Выбор этого слова показался мне несколько странным, хотя, возможно, для него оно самое верное». На этом Мэнсики прекратил свой рассказ. Очень подробно, вплоть до мелочей, он поведал мне свою личную историю, но я почти не уловил в ней ноток сексуальности. Больше походило на то, что он зачитал вслух медицинское заключение. А может, так оно и было? Через 7 месяцев после свадьбы в токийской больнице она благополучно родила девочку, продолжил Мэнсики. 13 лет назад. Рождение ребенка, признаться, я тоже узнал намного позже, от одного человека. Мэнсики посмотрел в опустевшую кофейную чашку, будто с грустью вспомнив времена, когда та была до краев наполнена горячим содержимым. «И тот ребенок может статься мой», — напряженно промолвил Мэнсики. И посмотрел на меня так, будто хотел услышать мое мнение. Потребовалось время, чтобы понять, что он хочет этим сказать. «А срок совпадает?» — поинтересовался я. «Не то слово. Совпадает прямо идеально. Ребенок родился в аккурат через 9 месяцев после нашей встречи в моем кабинете. Перед замужеством она выбрала наиболее вероятный для зачатия день и пришла ко мне, чтобы, как бы это правильно сказать... намерена сделать забор моего семени. Такова моя версия. Выйти за меня замуж она не надеялась, но решила родить моего ребенка. Похоже, что так». «Но явных доказательств нет, верно?» «Ну, конечно, явных доказательств нет. Пока это лишь версия. Однако есть некое подобие основания». «Сдается, для нее это было весьма опасной попыткой», — отметил я. «Если группы крови не совпадают, может всплыть, что отец у ребенка другой. При этом она отважилась на такой риск». «Моя группа крови вторая, как и у большинства японцев. У нее тоже. Пока не возникнет повода для полноценного теста на ДНК, маловероятно, что тайна будет раскрыта. На то она и рассчитывала». «Но ведь не обязательно делать тест ДНК на отцовство. Можно спросить напрямую у матери». Мэнсики покачал головой. «Спросить у матери уже невозможно. 7 лет назад она умерла». «Сочувствую. Еще совсем молодая», — сказал я. «Гуляла в горах, и там на нее напали шершни. От их укусов она и скончалась. У нее была аллергия на пчел, и она не переносила пчелиный яд. Когда ее доставили в больницу, она уже не дышала. Никто не знал, что у нее такая аллергия. Пожалуй, она сама. Остались муж и дочь. 13 лет. «Тот же возраст, в котором умерла моя сестренка», — подумал я. Я сказал. «Выходит, у вас есть некое подобие основания предполагать, что девочка, возможно, ваш ребенок». Спустя некоторое время после той смерти я неожиданно получил письмо мертвеца, — тихим голосом сказал Мэнсики. Однажды в его контору доставили большой конверт с уведомлением о вручении. Отправитель — неизвестная ему адвокатская контора. Внутри было 2 напечатанных письма на бланке адвокатской конторы и конверт бледно-розового цвета. Письмо из конторы подписано самим адвокатом. «Настоящим прикладываю письмо, полученное при жизни от госпожи такой-то имя прежней любовницы. Госпожа оставила указание в случае своей смерти отправить это письмо вам по почте. При этом сделала письменное предостережение, чтобы письмо ни в коем случае не попало на глаза посторонним, так как предназначено лично вам. Кроме этих строк, краткое формальное описание причины ее смерти. Мэнсики опешил, но затем взял себя в руки и вскрыл ножницами розоватый конверт. Письмо было написано от руки синими чернилами на 4 листках и очень красивым почерком. В Японии повсеместно пользуются ручками с черной пастой. Господину Ватару Мэнсики. Не знаю, какой теперь день и месяц, но когда вы возьмете в руки это письмо, меня, должно быть, уже не будет на этом свете. Не знаю почему, но я давно не могла избавиться от чувства, что покину этот мир еще молодой. Поэтому вот так стараюсь как можно лучше заранее подготовиться. Будет прекрасно, если все эти приготовления окажутся напрасными, но раз вы читаете это письмо, значит, я уже мертва. И от одной этой мысли мне становится грустно. Хочу сразу сказать, а может, даже и не стоит говорить, в моей жизни изначально не было ничего стоящего. Я это сама прекрасно понимаю. Поэтому для такого человека, как я, пожалуй, надлежит оставить этот мир незаметно, не говоря лишних слов и как можно скромнее. Однако, Мэнсики-сан, именно вам я должна кое-что сказать. Иначе, как мне кажется, я навечно потеряю возможность стать честным человеком по отношению к вам. Поэтому я решила отправить вам письмо, доверив его знакомому надежному адвокату. Я очень сожалею, что внезапно покинула вас и стала женой другого, а вам ничего не сказала накануне. Могу предположить, как вы тогда удивились, а может и расстроились. Или же такого хладнокровного человека, как вы, подобной выходкой не удивить и не задеть за живое. Однако, что бы ни случилось, в то время иного пути у меня не было. Подробности я позволю себе опустить, но, надеюсь, вы меня поймете. Возможности выбирать у меня не оставалось. У меня был последний шанс, который сводился к единственной попытке — разовому акту. Вы помните, что было при нашей последней встрече, когда я внезапно посетила тем осенним вечером ваш офис? Возможно, я не подавала виду, но в те минуты я оказалась загнанной в угол. Такое чувство, что я перестала быть собой. Но даже в том смятенном состоянии мои действия сначала и до самого конца были тщательно спланированы. И я по сей день нисколько не раскаиваюсь за тот свой самовольный поступок. Для меня он имел большое значение, намного большее, чем все мое существо. Вы наверняка поймете тот мой замысел и в итоге простите меня. И буду молиться, чтобы все это не доставило лично вам ни малейшего беспокойства. Ведь я хорошо знаю, что вы больше всего ненавидите подобные ситуации. Мэнсики-сан, я желаю вам прожить долго и счастливо, а также, чтобы ваше прекрасное бытие нашло бы продолжение в потомках как можно дольше и обширнее. Мэнсики перечитывал это письмо снова и снова, пока не выучил его наизусть. Он и в самом деле прочел мне его сначала и до конца по памяти, гладко и без единой запинки. В это письмо были вкраплены самые разные, то свет или тень, то инь или ян, эмоции и намеки, запутывая и без того скрытую картину. Подобно ученому-лингвисту, изучающему древний язык, на котором больше никто не говорит, он, потратив много лет, проверял возможности, скрытые в тексте письма. Вынимал из него одно за другим слова и выражения, по-разному их комбинировал, по-разному сплетал и менял порядок. И пришел к такому выводу. Девочку, которая родилась через 7 месяцев после свадьбы, зачали они на кожаном диване в его кабинете. Я обратился к знакомому адвокату выяснить судьбу девочки, которую оставила после себя та женщина, сказал Мэнсики. Ее муж был старше на 15 лет и держал агентство недвижимости. Хотя это громко сказано. Муж был сыном местного землевладельца, и его работа в основном заключалась в управлении землей и зданиями, перешедшими в собственность по наследству. Конечно, он контролировал несколько других объектов, но работал без энтузиазма и размаха. Состояние было настолько весомым, что можно было жить безбедно, не ударяя палец о палец. Девочку звали Мария. Имя писалось прямо так, хироганой, без иероглифов. Потеряв 7 лет назад жену, муж-вдовец повторно не женился. У него была незамужняя младшая сестра, которая жила в их доме, помогая по хозяйству. Мария училась в 1 классе муниципальной средней школы. Средняя школа в Японии является 2-й ступенью обязательного образования. Обучение длится 3 года. Дети поступают туда в 12 лет. «И вы встречались с этой Марией?» Мэнсики некоторое время молча подыскивал слова. «Несколько раз видел ее издали, но не разговаривал». «И как она вам показалась?» «Похожа на меня или нет, не мне судить. Сказать, что похоже, начнешь во всем видеть схожие черты. Посчитаешь, что нет, и будет казаться, что вообще нет ничего общего». «У вас есть ее фотография?» Мэнсики тихо покачал головой. «Нет, заполучить фото было бы несложно, но мне не хотелось. Ну, засунул бы в кармашек портмоне, и что с того? Мне нужно...» Однако продолжение не последовало. Он умолк, и возникшую тишину заполнил оживленный стрекот насекомых. «Мэнсики-сан, но вы же совсем недавно говорили, что вас тяготят кровные связи». «Именно так. Меня не волнуют родственные связи, мои корни. Более того, я жил по сей день, держась от них как можно дальше. И ничего менять не собираюсь. Но, с другой стороны, я уже не могу оторвать глаз от этой девочки, от Марии, и совершенно не способен заставить себя о ней не думать. При том, что никакого резона...» Я не мог найти подходящие слова. Мэнсики продолжил. «Такое со мной впервые. Я всегда мог себя контролировать и даже гордился этим. Но теперь порой от одиночества становится горько». Я решил высказать, что было у меня на уме. «Мэнсики-сан, это всего лишь моя догадка. Однако, похоже, вы хотите, чтобы я помог вам в чем-то связанном с Марией. Или я не прав?» Мэнсики помедлил, а затем кивнул. «Признаться, я не знал, как это сказать». В тот миг я обратил внимание. Шум стрекотавших насекомых совершенно стих. Я перевел взгляд на стрелки настенных часов. Скоро 1:45. Я приложил указательный палец к губам. Мэнсики сразу умолк, и мы прислушались к полнейшей ночной тишине.